Канал Нервоз представляет. Ночь без начала и конца. Автор Александр Устинов. Сергей Степанович устало помотал головой, разгоняя сонливое состояние, все сильнее накатывающее на него. Потер затекшую шею, нащупывая маленькую неприятно зудевшую шишку. Посмотрел на часы, висящие над столом. 2 ночи. Как обычно, примерно в это время больше всего охота вздремнуть, хотя бы на пару минут прикрыть тяжеленные веки. Непреодолимое желание закрыть глаза, опустить голову и немного поспать. Словно в подтверждение этих мыслей, он чуть всхрапнул, мгновенно проваливаясь в приятные полудремы, полуфантазии. Так не пойдет, старый! Сидеющий 50-летний грузный мужчина в форме охранника протяжно зевнул, чуть не вывихнув рот. Тщательно протер глаза и решительно поднялся с удобного, но поэтому опасного места, неторопливо прошел к раковине и умылся холодной водой. Сонливость как рукой сняло. На какое-то время. Конечно, можно было бы поваляться, но вдруг именно в этот момент придет проверка. Такое уже случалось. Ему рассказывали случаи, произошедшие с другими охранниками на других объектах. 3-4 часа ночи – самая любимая пора неожиданно нагрянуть. И тогда либо штраф, либо, если уже не первое нарушение, пинок под зад и поиск другой работы. А в таком возрасте теплое местечко найти довольно проблематично. Сергея Степановича звали друзья и на ремонт машин, потому что он чуть ли не с завязанными глазами мог перебрать практически любую машину. И в строительный бизнес, где тоже нашлось бы применение его талантам. Но ему не хотелось сильно перетруждать себя, постоянно в грязи, масле и других неприятных веществах. Да и работа зачастую была сезонная. А тут чистенько, физически делать ничего не нужно. Знай, обходи территорию раз в пару часов, догоняй чаи, поглядывая фильмы по маленькому телеку. По деньгам, конечно, выходит не шибко, но дети уже большие, а на себя он привык тратить мало. На жизнь хватает, в общем. Ну и большой плюс, что работа недалеко от дома, буквально в 5 минутах ходьбы. Красота, одним словом. Сейчас, правда, его перекинули на другой объект, на который уже пешком не дойдешь. Только маршрутка или такси, которое, к счастью, оплачивает организация. Несколько смен перекантоваться можно, а потом назад. Уютный небольшой диванчик заждался его. Жаль, что возраст дает о себе знать. Раньше по 5 суток мог не спать, а теперь уже на 2-ю ночь рубит. Ну ничего, сварганит сейчас себе крепкий кофе, дождется возможного приезда проверяющего, а если нет, то утреннего сменщика. Лучше бы, конечно, сутки через 2 работать, а не так, только по ночам. Но руководство очень попросило. Типа в ночь народ не хочет тут находиться. Совсем люди двинулись на всякой сверхъестественной чепухе. Мужчина поставил чайник на компактную плиту, присел на скрипящее и старое, но все еще удобное кресло, мельком глянул на пару камер. Одна на въезде, другая на входе в его рабочую каморку. Везде пусто. Никого нет и не предвидится. Похоже, ему везет. И с проверкой тоже не приедут. Но рисковать все же не стоит. Он пользуется безупречной репутацией, пусть так и остается дальше. Прав был Никита, его сменщик, что на этом объекте по ночам даже проверки не приезжают. И народ все равно не хочет оставаться. Вот чудаки. С наслаждением и громким хрустом костей вытянул ноги. «Нет», — тут же поправил сам себя. «Рано мне еще вытягивать ноги. Вначале обход территории». Хоть здесь и нечего было воровать, а, соответственно, и незачем было осматривать закутки здания, но Сергей Степанович всегда ответственно ко всему подходил. Так был научен в свое время и старался продолжать так же делать и в дальнейшем. Хорошо, хоть снаружи не надо ходить. Пройтись только быстрым шагом по 3 этажам и назад. К этому времени как раз и дряхлый чайник закипит. А в сумке еще пряники остались. Красота! Крякнув, мужчина встал и потянулся. Сделал несколько гимнастических упражнений, разогнать кровь по телу и размять затекшие мышцы. Взял в руку верный фонарик и вышел из своей каморки. Тут же дунул ветер, колыхая капюшон. Погодка как раз для обхода. Постоял в задумчивости, качнул головой, сам с собой соглашаясь, и все же прошествовал к воротам, хоть первоначально и не хотел. Надо все делать по красоте. Раз начал, значит, нужно выполнять все пункты. А погода? Ничего страшного, не растаешь. Первые шаги дались тяжело. Тело словно само не желало выходить из теплого жилища. Светя по сторонам, Сергей Степанович успевал внимательно глядеть под ноги. А то лужи с прошлого года натекли неплохие. Ему повезло, и дырявый правый сапог остался незамоченным. Дойдя до ворот, проверил, заперты ли они, ежась от весеннего ночного ветра. Когда уже погода нормальная начнется? Половина весны уже, считай, прошла, а до сих пор то мелкий мерзко моросящий дождик, то такой же мелкий снег, и получается, что на улице либо слякоть, либо подмерзшая земля. А так хочется теплого солнца. Еле заметно улыбнувшись своим мыслям, мужчина поплотнее укутался в куртку, еще ниже опуская капюшон. Сделал несколько шагов назад к зданию. Сзади раздалось царапанье, неприятно резанувшее по ушам. Погруженный в раздумья охранник от неожиданности передернул плечами. Быстро обернувшись, Сергей Степанович никого не увидел, что не сильно его порадовало. Что за чертовщина? Скрежет продолжился в другом месте, парой метров левее. Напоминало звук, с которым гвоздь скребется по металлу, или лезвие ножа по точильному камню. «Есть там кто?» Мужчина не сразу обрел голос. Поначалу вышло какое-то недоразумение, то ли шепот, то ли хрип изо рта. Прокашлявшись уже более громким тоном, он спросил еще раз, посильнее схватившись за верный фонарик. Тот высвечивал только обшарпанные ворота с облупившейся краской. И глазка, посмотреть кто с другой стороны, как в обычных домах, к сожалению, нет. А может и к счастью. «Кто там шутит?» Молчание. Тишину перебивал только завывающий ветер, напоминающий предсмертные вздохи животного. Какие только мысли не лезут в голову. Степаныч помотал головой, пытаясь разогнать неприятные образы. Что же это было? Желание выйти наружу и проверить не появилось от слова совсем. Хотя бы больше нет царапающих звуков. Может, просто ветром какую-нибудь хреновину пронесло по воротам? Оправдание было глупым и нелепым, но лучшего не придумывалось. Неожиданное озарение пришло быстро, и охранник снова улыбнулся. «Вот дурак старый! Сейчас по камерам промотаю и посмотрю, кто там!» Он еще раз на проверку потряс ворота, и убедившись, что они все еще крепко стоят на земле и не собираются опрокидываться, развернулся, очень быстрым шагом направляясь назад. Оглядываться не хотелось. Фонарь, мотающийся в руке в такт движением, подсвечивал дорогу, не давая попасть сапогам в лужи. Не дойдя совсем немного до своего временного обиталища, мужчина снова замер, чувствуя, как сильно колотится сердце. И не только из-за поспешности движений в его возрасте, а еще и потому, что в каморке не было света. Небольшое помещение тонуло во мраке, как и все остальное вокруг. Где-то вдали прогремел гром, предвещая возможный скорый дождь. Всполохи молнии на секунду ослепили его, и охранник поморгал глазами, пытаясь понять, видел ли он сейчас белесое невысокое существо, стоящее у окна на первом этаже, или это обман зрения. Теперь там явно никого не было. С едва заметным страхом на лице, Сергей Степанович, тем не менее, направил фонарик в ту сторону. Пустое окно, как и должно быть. «Но что со светом в моем закутке? Я точно оставлял лампу включенной. Зачем мне ее выключать перед уходом, зная, что скоро вернусь? И, так сказать, на автомате я тоже не мог щелкнуть». Происходило что-то странное и непонятное. Сергей Степанович неосознанно чуть пригнулся и тихо приблизился к двери, ведущей внутрь. Глубоко вдохнув, распахнул ее настежь, ожидая увидеть... А что он ожидал лицезреть? В пристройке все было так же, как он и оставил. Нет, не все. Постеленная под дверью тряпка вытирать ноги, чтобы не сильно разносилась грязь с улицы, валялась не на том месте. Но напрягло охранника не это. На полу под светом фонаря были явственно видны грязные следы, ведущие к столу. Проследовав за ними, мужчина приблизился к лампе, щелкнул выключателем. Ярко вспыхнувшая лампочка заставила его поморщиться и отвести взгляд. Спустя несколько секунд Сергей осмотрелся более внимательно, выискивая еще какие-нибудь следы незваного таинственного гостя. Только сейчас осознал, что все это время на краю слуха был едва слышный шум, типа посвистывания. «Долбанный чайник! Совсем забыл про него!» Снял его с компактной плиты. Руку тут же обожгло. Глупая поспешность чуть не стоила ему ожогов на ногах, когда он, чертыхнувшись, еле удержал чайник, быстро ставя его на стол. Но несколько капель все равно попали на штаны. Хорошо, что те плотные. Хоть бы сменщик сказал, что за ручку этой древней рухляди нужно держаться с помощью тряпицы. Выругался охранник, тряся рукой в воздухе. Громкие злые слова, произнесенные вслух, придавали покоя и уверенности, какой-никакой. «Да и я хорош!» Не приметил этого сразу. Снова выругавшись, хоть старался избегать лишнего мата, Сергей Степанович наконец-то плюхнулся в жалобно взвизгнувшее кресло, пристально вглядываясь в камеры. «Еще лучше!» Камеры не работали. Ни первая, ни вторая. Просто два черных экрана. В висках от напряжения застучала кровь и отдалась болью в голове. Будто маленькие буравчики решили проникнуть в самый центр мозга. «Что за день сегодня такой? То есть ночь?» Кулак с размаху треснул по столу, но облегчения не появилось. Нужно успокоиться и решать, что делать дальше. Охранник смахнул выступивший пот со лба и обтер об штаны. «А что тут решать? Надо идти до генератора, посмотреть там. Вдруг просто перепад напряжения. Включить-выключить, и все заработает». И тут же в голову пришел вопрос, полностью опровергающий предыдущий. «Но почему тогда горит лампа?» На глаза снова попались следы. Мужчина сравнил со своими. Его сапоги слишком крупные. Кто же это был? И куда он делся? Почему вырубленные камеры его взволновали намного сильнее, чем непонятные отпечатки ботинок? Стук в дверь прервал размышления и чуть не прервал жизнь. Так резко и неожиданно прозвучал в наступившей тишине. Сергей Степанович схватился за ёкнувшее сердце, чувствуя, как оно заколотилось в груди, словно собираясь вырваться наружу. По рукам пронеслись мурашки. Заболело в боку из-за прервавшегося вдоха. Требовательный стук продолжился, будто гость точно знал, что тут кто-то есть. Но сам не торопился входить, хотя дверь была просто прикрыта. «Хватит!» Накрутив себя, разъяренный мужчина уже через несколько секунд подбежал к двери и, пока адреналин бурлил в жилах, хлопнул дверь ногой, надеясь, что хорошенько приложит долбанного шутника. Снаружи никого не было. Только начавший накрапывать дождик и все так же завывающий ветер, залетевший внутрь и чуть не смахнувший старый выпуск газеты со стола. Выйдя, охранник помотал головой по сторонам. Ни единой души вокруг. Ни топота ног, точнее шлепанье по лужам. Ни убегающих в темноту силуэтов, ничего. Но стук же был. Упрямо напомнил он себе. «Я же не совсем еще крышей поехал». Не в тему вспомнились разговоры о прошлом стороже. А может, наоборот, в тему. Того уволили не так давно. Не за то, что попался пьяным или спал на рабочем месте. Все более просто. Убежал с охраняемого объекта ночью. Кое-как поймал попутку и доехал домой. Целый день до него не могли дозвониться. А после он начал придумывать небылицы про белые фигуры, бродящие по ночам, про скрипы и стуки в двери, про непонятное существо, скалящееся ему на втором этаже, и от которого он как раз и потерял все остатки самообладания. Наотрез отказался возвращаться назад и при увольнении кричал о том, чтобы никто там не находился один, если хочет остаться в своем рассудке. Естественно, никто не поверил. Ни начальство, ни ребята. Хотя нет, вру. Несколько поверили. Именно поэтому нет желающих работать тут ночную смену. И поэтому проверка не очень любит здесь появляться. Днем да, пожалуйста. А вот ночью... Теперь он уже не знает, чему верить. Прожив всю жизнь без всяких сверхъестественных событий, если честно, то совсем не верящий ни во что потустороннее, Сергей Степанович растерянно стоял под все-таки начавшимся дождем, чувствуя, как стекают капли по лицу, приятно холодя разгоряченную кожу. Это немного взбодрило и придало сил. Не нужно отходить от первоначального плана. Сходить на первом этаже, проверить, все ли в порядке с генератором и щитком. Он, конечно, ни разу не электрик, но что еще делать? Все осложняется тем, что лампа работает. Значит, и электричество есть. Звонить компьютерщику в такое время. Пошлет куда подальше и будет прав. Объект не такой важный, чтобы кто-то поперся ночью ремонтировать оборудование. А ему надо занять себя, чтобы отвлечься и перестать дергаться от каждой тени и шороха. Хотя после всех событий лучший вариант — это остаться внутри своей комнатушки и сидеть тихой мышкой до утра. Нет, нельзя так думать. Всегда есть рациональное объяснение всему непонятному. И какое же объяснение ты придумаешь на стук невидимки в дверь? Позволь полюбопытствовать. Ехидно спросил он сам себя и не нашелся с ответом. Но молчаливая небольшая перебранка помогла отвлечься, отойти от мрачных мыслей. Еще раз все серьезно обдумав, мужчина все же решился пройтись в здание, посмотреть, что там творится. В руке удобно расположился кусок стальной арматуры, валявшийся до этого в углу без дела. Вот теперь на душе стало чуть спокойнее. В другой руке верный фонарик, кочующий за ним с объекта на объект. Теперь пусть хоть кто-нибудь попробует постучаться в дверь. Он сам настучит по лбу этому шутнику. Да так, что забудет, как мать зовут. «Ну-ну, успокойся, старый», — осадил он себя. «Воина еще из себя строит». Недостроенное здание ночью выглядело внушительно. Выбитые стекла, покосившиеся двери, кое-где еле держащиеся кирпичи. Все это в сумерках не бросалось в глаза, не было заметно. Темнота скрадывала недостатки, делала здание мрачным, таинственным местом, в которое желание зайти было бы самым последним. Только с трепетом на душе смотреть снаружи. Многострадальное место. Вначале тут строилась больница. Оставалось немного, но закончился слишком рьяно пилившийся администрацией города бюджет. Землю и недостроенное здание перекупили другие люди, захотевшие переоборудовать в психушку. Якобы старая, находившаяся на окраине города, уже не справлялась с количеством пациентов. Денег влили немало. Но все опять пошло по одному известному месту. Умер главный спонсор, и проект оказался в подвешенном состоянии. И так продолжается уже пару лет. Хотя в городе говорят, что вскоре все должно сдвинуться с мертвой точки. Будет произведен полный снос и начнется постройка нескольких многоэтажных домов. За это время больница-психушка обросла различными слухами. Что-то правдиво, а что-то раздули из ничего, как очень любят делать грязные журналисты. Про сатанистов, устраивающих свои мессы с жертвоприношениями и оргиями в подвальных помещениях, Сергей Степанович не верил. Да, слышал, что место облюбовали любители полазить по заброшкам, что несколько ребят за эти 2 года умерли, но лишь благодаря своей тупости и нежеланием жить. Один сам прыгнул с крыши, оставив предсмертную записку. Пара других не удержалась, карабкаясь и прыгая с одного подоконника на другой. Вообразили себя супергероями? Законы физики все расставили на свои места. Конечно, были рассказы, что охрану часто меняли из-за того, что те сходили с ума, слыша по ночам разные страшные звуки. что животные не любили это здание и наотрез отказывались подходить сюда, что птицы замертво падали, пролетая сверху. Обычная дребедень, которую любят шамкать друг другу бабки на лавочке. Единственное действительно ужасное и правдивое событие, непосредственно связанное с этим местом, было примерно год назад. Сторож почувствовал неприятный запах, исходящий как раз из подвала. Пошел туда и, выблевав остатки завтрака, тут же стал названивать в полицию. В подвале здания были обнаружены несколько расчлененных тел. И детские, и взрослые. Все бездомные, поэтому их пропажи особо не расследовали. Кто это сделал и зачем? Ответа так никто и не получил. Дело осталось висяком. Как оказалось, ночной сторож запирал ворота и уходил домой. Проживал неподалеку, почему бы и не воспользоваться. И делал так постоянно, благо некому было проследить за ним. Только тогда и стала ездить проверка. Смотреть, есть ли на месте охрана. Да и охрану поменяли на более добросовестных людей. Количество ночных посетителей резко снизилось. И все вроде бы успокоилось. Пока снова не начала твориться такая вот хрень. Да. И зачем я только согласился сюда перебраться? Нужно было оставаться на строительстве стадиона. Входная дверь в здание с трудом распахнулась, обдав нос охранника затхлым запахом, смешанным с пылью, витавшей в воздухе. Громогласно чихнув, он перешагнул через порог, настороженно водя по сторонам фонариком. Тот высветил все то же самое, что Сергей Степанович и так видел, сменяя утреннего охранника. Только теперь было не слишком уютно и весело, а точнее совсем не радостно. На душе разливалось поганое и тревожное чувство, что произойдет что-то плохое. Ветер со всей силы подул в затылок, вынуждая мужчину быстрее пройти дальше. Дверь оглушительно громко закрылась. С косяка посыпалась оставшаяся со старых времен краска. Свет от фонарика словно потускнел, пытаясь разрезать сгустившуюся тьму. Покрытые пылью полуоборванные обои тихо шелестели краями от сквозняка. Двери в помещение распахнутыми зевами звали зайти и проверить, пусто ли в них. Или в самых темных уголках притаились неведомые тощие существа, сгорбившись и перебирая тонкими длинными пальцами чьи-то кости. Ну и бредятина в голову лезет. Сергей Степанович помассировал виски свободной рукой. Еще раз протер закрывающиеся против воли глаза. Вроде страшно. А спать охота больше. Так бы и плюнул на все. Но тут пройти осталось чуть. Сомневаюсь, что хоть что-то получится. Но попытаться все же стоит. Короткий коридор раздвоился. Продолжать идти вперед? Или направо? Насколько он помнит, нужно направо. Запутаться здесь очень сложно, только если хорошо постараться и закрыть глаза. Степановичу хватило одной утренней быстрой прогулки, чтобы понять, куда, чего и зачем. Еще бы шагать быстрее. Но ноги против воли еле переставляются, словно его ведут на расстрел. Умом охранник понимал, что это дикость, но ничего не мог поделать. Хорошо, хоть фонарик работает на всю, старательно разгоняя мрак вокруг. Хотя по законам жанра... Должен был начать мигать, а затем неожиданно потухнуть, оставив его в полной темноте, наедине со скалящейся голодной тварью без лица, шершавые пальцы которой раздерут разинутый в вопле рот. И последнее, что он увидит в своей жизни, будет довольная харя, чавкающая его внутренностями. «Поменьше нужно ужастиков смотреть, старый!» Сергей Степанович мотнул фонариком направо, так и ожидая, что где-то вдалеке промелькнет неясный силуэт. Но ничего не было. Высветилась только стена, уже местами исписанная, любителями хоть где-нибудь что-нибудь испортить. «Все, сынок, виноват. Подсадил на страшилки батю. А уж ночью смотреть их на дежурстве сам Бог, как говорится, велел». Мысли перебил шорох сзади, буквально в нескольких шагах от Сергея. Тихий вздох заставил сердце мужчины перестать биться на пару секунд. Сзади что-то копошилось. Еле слышные шаркающие звуки были не галлюцинациями и не выдумкой. Они были реальными, и до чертиков напугали охранника. Сергей Степанович никогда в жизни не испытывал такого ужаса, как сейчас. За спиной нечто медленно приближалось, кряхтя и бормоча непонятные слова. Сердце выпрыгивало из груди от шелестящих звуков, напоминающих предсмертные стенания, как у жены, умершей лет 5 назад от рака. Она также плаксиво шептала, колотясь в постели, уже обессиленная, не способная нормально говорить, а лишь тихо завывать, прося закончить ее мучение. Ужасные воспоминания нахлынули потоком, заставляя трястись руки. Он сцепил ладони, пытаясь унять дрожь. Хотелось развернуться, перевести взгляд на источник непонятного и пугающего шума, но тело буквально кричало всеми порами: «Не двигайся и не моргай! Ни в коем случае!» Голос становился громче. Зловещий тихий шепот, без конца повторяющий фразу «Не хочу умирать!» набирал силу. К нему присоединился еще один. И еще. И еще. Пока стенающий кошмарный хор из множества голосов не приблизился на расстояние вытянутой руки. Трясущийся охранник еле чувствовал свои ноги. Убежать уже не получится, даже при всем желании. Он попытался вдохнуть, но сердце билось слишком быстро и надсадно, и поэтому он стоял в ожидании чего-то жуткого и неведомого, не в силах впустить в себя живительный воздух. Рядом с ухом тихо прошелестело. Он почти чувствовал ледяное прикосновение к своей коже, но тут же все резко прекратилось. Ощущение, что тут еще кто-то есть, исчезло так же быстро, как вернулась чувствительность ног. Непонятный и жуткий паралич тоже испарился. Сергей Степанович, содрогаясь всем телом, прислонился к стене и сполз вниз на пыльный пол. Закрыл лицо руками. «Это уже слишком. Слишком». Все еще, несмотря на возраст, чуткий слух уловил обрывки тихого шепота. Теперь уже впереди. Мужчина поднялся, отряхиваясь, не веря в происходящее. Не может этого быть. «Вить!» Мальчишеский голос было ни с чем не спутать. Явно человеческий, а не потусторонняя жуткая какофония, от которой все еще надсадно работали легкие и болели покрасневшие от напряжения глаза. «Ну че он там? Все стоит?» «Тихо ты!» приглушил тон другой. «Не вижу». Из-за угла высунулась рука с телефоном, почти незаметным в темноте. Но глаза охранника уже привыкли ко мраку, и он, быстро преодолев расстояние, достиг места, откуда шел шум. Удивленному и тут же ставшему злым взору предстали 2 паренька лет 14, которые совсем не ожидали такой встречи. Встали, разинув рты, пока Сергей Степанович не отвесил одному из них сильный и громкий подзатыльник. У парня из рук выпал телефон, хряснувшись экраном об пол. Тот горестно закричал, наклоняясь, а второй уже хотел дать стрекача, но охранник перехватил его, вцепившись в ухо. «Ты чё?» Экран треснул, и мальчишка потрясенно разглядывал его, тыча в разные уголки. «Меня родичи убьют! Уже 4-й за полгода! Пусти! Больно!» Перебивая его, визжал второй парень, безуспешно пытаясь вырваться. Но это можно было провернуть, только оставив одно ухо в кулаке охранника, и мальчишка прекратил свои мучения. «Батя люлей тебе знатных отвесит! Я ему все расскажу! Да еще и на видео снимем! Скажем, что ты педофил!» «Ага, ага!» Сергей Степанович даже не шелохнулся. Злость была слишком большая на этих двух идиотов, напугавших его до лишних седых волос. «Вы кто? И нахрена пугаете? Делать нечего?» «Да мы так!» – замялся первый. «Прикалываемся иногда над ночными сторожами, а видосы в интернет скидываем». «Какие видосы?» – сразу не понял охранник. Даже чуть ослабил хватку. «У нас канал есть. Занимаемся пуганиями людей». Первый бережно держал на ладони разбитый телефон, будто все еще ожидая, что он сам подчинится. «Качество видео хреновое, но зато весело. Мужчина его перебил, брызжа слюнями в перепуганное лицо мальчишки. «Весело? Весело вам, щеглам? Да я чуть душу не отдал от этих звуков! Вы совсем идиоты так пугать!» Ребята, непонимающе на него уставились. Высказался тот, которого он держал за красное ухо, тихим извиняющимся тоном. «Дядь, ну сглупили мы, постучали в двери, в белых простынях перед прошлым сторожем поскакали». «А сейчас?» Он снова не дал договорить. «Кошмарный хор, словно я в ад попал! И камеры зачем поломали? Родители оплачивать будут?» «Какие камеры?» Запинаясь, прислонился к стене первый. «И сейчас мы ничего не делали!» «Повтори еще раз!» Тщательно произнес каждое слово раздельно охранник. От удивления он даже отпустил второго паренька. Но тот не стал никуда убегать, лишь принялся растирать ухо, делая его от этого еще краснее. На шее у него была заметна небольшая припухлость, привлекшая на несколько секунд внимание мужчины. «А вы нам поможете потом?» Робко поинтересовался первый. «Меня Коля, кстати, зовут, а его Витя». «Ясно. Рассказывай». Сергей Степанович скрестил руки на груди, неодобрительно разглядывая ребят. Что-то не нравилось ему в них самих, в поведении. В глубине сознания он чувствовал неправильность и фальшь. Еще одна шутка. Да не похоже. Видно, что ребята чем-то напуганы. «Ну...» — неуверенно начал Коля, косясь по сторонам. «Шутим мы время от времени над охранниками». «Это я слышал. Давай дальше», — поторопил он паренька. «Некогда одно и то же по 10 раз слушать». «Хорошо, хорошо», — не стал спорить Коля. «Прошлый раз закончился слишком жестко. Вовка чересчур перепугал сторожа, выл на лестнице. А мы в это время в белых балахонах из коридора вышли. Ну, мужик развизжался, как баба, и помчался на утек. Даже сказать ему ничего не успели, не ожидали такой реакции». «Ясен хрен!» — снова завелся Сергей Степанович. «Вас бы так, чтобы все штаны себе поганцы перепачкали!» «Решили ничего не говорить». Вспышка гнева заставила Колю встрепенуться. «Чтобы у родителей проблем не было». «И у вас», — закончил мужчина. «Кто бы сомневался?» «Угу», — мрачно покивал, соглашаясь второй парень. «А потом», — продолжил Коля, — «Вова нас уговорил сегодня еще разок проникнуть внутрь. Типа тут новый охранник, слегка попугаем, глянем что да как». «Где он?» Только сейчас Степанович понял, что в разговоре упоминается имя еще одного из мелких шутников. «Спрятался тут, в одной из комнат?» «Потерялся», шмыгнул носом Коля. Либо пытался надавить на жалость, либо действительно переживал за друга. Мужчина все никак не мог понять, какой из вариантов верный. «В смысле?» Нахмурил брови охранник. «Вова хотел на втором этаже пошуметь, привлечь ваше внимание. А теперь на сообщение не отвечает. А искать его мы пока не стали. Боялись внимание привлечь». «Ну молодцы! Привлекли!» В первый раз за эту долбанную смену Сергей Степанович жизнерадостно от души рассмеялся. От самой дебильности момента. Его, неверящего во всю чертовщину, смогли перепугать до трясущихся рук два мелких шкета. Кому расскажешь, не поверят. «Позвоните ему», — продолжил он. «Молодежь нынче совсем глупая пошла. Технологий куча, а как воспользоваться ими, то сразу ступор». «Вам телефоны только для съемок нужны, что ли?» Коля молча показал на свой мобильный с полуразбитым экраном. Потыкал для убедительности еще пару раз по экрану. Ноль реакции. «А твой?» «Мой снаружи остался». Витя развел руками. «В рюкзаке забыл. А потом возвращаться за ним времени не было». «Ох и дурни!» — пробормотал под нос охранник, шарясь у себя в карманах. «Пусто. Я же всегда его справа держу. Что за...» Уже раздраженно облазил и левый, и задние карманы. «Ничего. А точно я забирал телефон со стола?» «Не помню», — ответил внутренний голос. Мужчина понуро глянул на ребят. Сложно признавать, но что поделать. У меня тоже сейчас проблемки со связью. Осталось в каморке. Предлагаю дойти до туда, а потом видно будет. Либо дозвонитесь до своего дружка, либо останетесь, а я его поищу. Хорошо. Просветлели лицами оба паренька. Кто-то стремительно прошагал сверху, топая ногами. Раздался шум открываемой двери, и через несколько томительных секунд громко хлопнула дверь. «Ваш? Вовка?» Вспомнил имя третьего Сергей Степанович. «Не наигрался?» «А кто это еще может быть?» Задал логичный вопрос Витя. «Умничать надо было, когда камеры ломали!» Отрезал охранник. «Еще ответите за них!» «Да не ломали мы камеры! Сколько раз можно повторять?» Повысил голос Коля. «А кто тут еще может быть?» Мужчина повторил только недавно произнесенный вопрос. «Или еще какие подельники пролезли? Или конкуренты?» «Мы не делали ничего», – устало сказал Витя. «Вины не отрицаем, что заигрались, но имущество никогда не трогали». «А на камеры как вы не попали?» Ребята посмотрели на него, как на глупенького малолетку. «Мы тут частые гости, и мест пролезть внутрь хватает, не обязательно под видеонаблюдением бродить». Еле слышный шорох справа от себя охранник больше почувствовал, чем воспринял на слух. Просто неожиданно сильно заколотилось сердце, заставляя его стиснуть зубы, чтобы не вскрикнуть из-за болезненной вспышки. «Я здесь!» – раздался шепот из угла. «Оно уже ушло? Вовка, ты?» – заголосили ребята. Коля уже сделал шаг, когда крепкая рука Сергея Степановича удержала его от необдуманного действия. Мужчина направил фонарик в сторону звука, до сих пор морщась от неприятных покалываний. Луч света охватил фигуру худенького мальчишки, скорчившегося у дверного проема и спрятавшего лицо в ладонях. «Вован! Ты что там делаешь? Вылазь давай!» Вступил в разговор Витя, непонимающе разглядывая своего друга. «Я хочу выбраться! Назад! Домой!» Прошептал мальчик, словно не слыша остальных звуков. Неуверенно опустил руки, и охранник увидел заплаканное лицо. «Не бойся!» Спокойным тоном сказал Сергей Степанович. Немного приблизился, оставив сзади его друзей и стараясь лишний раз не пугать паренька. «Я выведу вас отсюда». «Не», — буднично ответил Вова, вытирая слезы, будто и не было только что зареванных глаз и мокрых щек. Рот растянулся в широкой улыбке. Скулы заострились так, что почти прокалывали кожу. «Не сможешь! Что ты несешь?» Начал было Коля, но запнулся и в ужасе закричал, когда его друг, продолжая ухмыляться, легко вскочил на ноги. Черты лица его резко преобразились. Казалось, сквозь кожу проступала нечеловеческая морда, пытаясь прорваться наружу. Тело судорожно задергалось, как в приступе конвульсии. Руки вывернулись в другую сторону. Вова истерично рассмеялся. Позвоночник хрустнул, и тело накренилось на бок. Но он будто ничего не почувствовал. Поднял руки и засунул пальцы себе в глаза, с усилием что-то проворачивая там. Коля завопил и, не слушая предостерегающего голоса Сергея Степановича, понесся вглубь коридора. С мерзким чмокающим звуком один глаз лопнул. По рукам мальчика потекла белесая жидкость, тут же перемешиваясь с кровью. «Ты умрешь», — утвердительно сказал Вова, выбираясь из своего угла и трясясь, как марионетка в неумелых руках. Было непонятно, как он вообще держится на ногах и не падает. Второй глаз все никак не поддавался, и мальчик нехотя убрал пальцы от лица. Глазное яблоко провернулось и смотрело совсем в другую сторону, придавая общему облику еще больше иррациональности. «И ты!» – ткнул рукой в сторону Вити, онемевшего от страха. «Прямо сейчас!» Сергей Степанович кое-как вышел из ступора. Мозг не мог толком понять, что тут творится, и был на грани помешательства. Слишком много переживаний за такой короткий срок. От жуткой окровавленной твари, похожей обликом на обычного мальчишку, веяло огромной опасностью и ужасом. Из ближайшего дверного проема вышел полностью черный силуэт. Рот беспрерывно шевелился, но из него не вылетало ни малейшего звука. Воздух вокруг этого существа, казалось, сгустился, стал тяжелым и едко удушающим. На фоне белесой стены он выглядел темным пятном, принявшим контуры человеческого тела. Мгновения растянулись и показались охраннику вечностью, в которой он не хотел находиться, а хотел, чтобы все это оказалось одним длинным кошмаром. Схватив за руку Витю, мужчина практически поволок его по коридору. Где-то впереди мелькнул Коля, безостановочно вопя. Фонарик выпал из потной ладони, но Степанович на ходу еле успел подхватить единственный предмет, который мог помочь в этой ситуации. Обернулся, светя через плечо. Волна омерзения прошла от желудка к горлу. Найденный мальчик сохся, становясь похожим на давно пролежавший труп. Нижняя челюсть отвалилась, обнажая язык и шевелящуюся гортань. Язык дергался, облизывая провалы зубов, но тварь стояла и не делала попыток бежать за ним. «Это не просто так!» Билась в голове единственная здравая мысль. «Что-то здесь явно не так!» Коридор был неправильным, длинным и узким, извиваясь как червяк и меняя направление через каждый десяток шагов. Казалось, что стены пульсируют в такт движением, но мужчина старался это выкинуть из головы. Лишь бы добежать до выхода. Сразу домой, нахрен все! Дерьмо! Выругался Сергей Степанович со свистом, хватая ртом воздух. Отдышаться бы, но некогда. Плюс новая проблема. Он же правильно шел. Только недавно вспоминал, что только полный дебил тут может заблудиться. Но с какого тогда перепугу мы вышли к лестнице, ведущей наверх? «Вы правильно шли! Должны были уже у выхода быть!» Пробормотал мальчик сиплым голосом. Ему, похоже, досталось морально еще больше, чем мне. Совсем на ногах не держится. «Ты, главное, не переживай!» Попытался ободрить паренька Сергей Степанович. Но улыбка вышла такой жалкой, с трясущейся нижней губой. «Мы выберемся!» Впереди различались смутные очертания сгорбленной фигуры, стоявшей на предпоследней ступеньке. Она через несколько томительных секунд качнулась и сделала шаг вниз. Сергей Степанович только начал поднимать фонарь, но теперь ему в руку вцепился Витя, вынуждая не делать этого. «Что там?» – прошептал побледневший мальчик. Непонятное существо в полной тишине сделало еще один шаг вниз, приближаясь к нему и охраннику. Остановилась, словно в задумчивости. Сипло втянула воздух, и, быстро опустившись на четвереньки, жуткая костлявая фигура рванула к ним, громко повизгивая. «Я чую вас!» Из глотки вырывались разные голоса, в одном из которых Сергей Степанович различил голос своей жены. «Мне так больно, любимый!» Тварь, словно издеваясь, не добежала до них нескольких ступеней и теперь разговаривала именно этим тембром. Мужчина не верил своим ушам и глазам. Тощие венозные ноги кровоточили из-за мелких порезов, покрывавших все тело существа. Уродливая голова на непропорционально длинной шее повернулась, уставившись на Сергея немигающим взором. «Когда ты придешь ко мне?» Мужчина ни с чем не смог спутать этот голос. Такой знакомый и родной, но в данной ситуации до ужаса неправильный. «Приглуши мою боль!» Тварь скакнула мимо них в открытую дверь, мгновенно растворяясь в темноте. «Это просто безумие!» Прошептал Сергей Степанович, ощупывая себя и не веря в происходящее. «Все нереально. Я сплю!» Силой хлопнув себя по щеке, что голова мотнулась в сторону, поморщился от боли, растекшейся по телу. «А если и так?» Натреснутый голос Вити был похож на звук заживавшейся кассеты в магнитофоне. «Что, если ты действительно спишь?» «Не понимаю! Не понимаю!» Мужчина обернулся. Мальчик лежал поломанной куклой на бетонном полу. Руки безвольно раскинуты. Глаза уставились невидящим взором в стену. Рот чуть приоткрылся, и из него полезли личинки, безостановочно извиваясь на холоде. «Ты попал в свой бесконечный кошмар!» Звук исходил изнутри, изнутри самого охранника. Он вскрикнул от резкой боли в желудке. Внутренности скрутило так, что Сергей Степанович рухнул на колени, завывая. Тело содрогнулось, словно что-то желало поскорее вырваться наружу. Одежда натянулась, начала с треском рваться кожа на лице. Изо всех сил закричал мужчина, чувствуя, как живот расходится в разные стороны, створки которые раскрыли две мелкие окровавленные ручонки. А затем наружу выбрался их обладатель. Тело Сергея Степановича затряслось на холодном полу, ноги задергались, словно он пытался от кого-то убежать. Изо рта донесся тихий вскрик, но глаза охранник так и не открыл. Тварь, находящаяся рядом, издала довольное шипение. Ей попался интересный материал. Взрослая особь, работающая сторожем на складе, и две намного младше, попавшие не в то время и не в то место. Оставалось только усыпить их своим жалом и оттащить в логово. А дальше самое интересное. Проникнуть в самые глубинные кошмары и внушить им, что они не спят. Этим тварь и питалась, ужасом и страхом своих жертв. Чем дольше они будут мучаться и бояться, не понимать, что все вокруг не настоящее, выхода из кошмарного круговорота просто не существует, и что эта ночь для них бесконечна, тем лучше, тем больше она насытится. Полупрозрачное существо оглядело тела мужчины и двух ребят. Очень сложная работа. Объединить сразу три сознания в одном сне. Заставить думать охранника, что он работает в другом месте. Что все неприятные вещи, происходящие с ним, имеют логическое объяснение. А мальчишкам внушить, что у них есть еще один друг, который их и привел в эту злополучную психушку. И как можно дольше растягивать неприятные моменты на их пути. Какой же будет следующий кошмар? В сознании мужчины особое место занимает жена и ее смерть. Будет интересно развить эти страхи. Такого раньше у нее не получалось провернуть. Но существо знало, что оно способно на большее. Стереть полностью грань между явью и сновидениями. Заставить кошмары вылезти в эту реальность. Вот тогда-то будет весело. Жаль, одна из мелких особей уже скончалась. Оказалось слишком слабое сердце. Да и второй недолго протянет. Максимум еще три круга, а затем мозг полностью разрушится и станет непригоден. Но сам охранник выглядит крепким, и тварь постарается, чтобы он как можно дольше радовал ее приступами паники и страха, кормил каждым воплем и криком. Хорошо, что он не знает, что у нее бездонный желудок и нескончаемый аппетит. Эпилог. Поглощенный страхом. «Ну вот и нахрена ты попёрся по этой дороге?» Я злобно размышлял, не решаясь двигаться дальше. «Надо было по освещенной аллее идти. Дольше, зато спокойнее». «Как всегда у нас происходит. Деньги выделили на фонари по всему парку, а сделали только по краям и центральным улочкам. Остальное бабло непонятно куда испарилось. И вообще, радуйтесь, что хоть так». Поэтому посередине все красиво. Большая площадка для футбола, скамейки, асфальт. А только в сторону шагнешь — тьма. Корни и узкие тропиночки, по которым ты должен идти, спотыкаясь через раз. Нужно было у друзей с ночевкой оставаться. Никуда не рыпаться и спокойно поваляться на диване. Ведь мог, дурень. Вася с Катюхой сами предлагали. Но что-то потянуло домой. Заказал такси и, не доезжая до дома, остановку попросил остановить. Решил проветриться и устроить поздний променад, так сказать. И выбрал для этого самое лучшее время и место. Ведь знаешь, что боюсь темноты, что всегда стараюсь избегать таких вот тихих, мрачных мест в ночное время суток. Что до дома можно пройти по нормальной улице, всего лишь сделав небольшой крюк, как я поступал до этого. Но сегодня вот в голову стукнуло, что пора избавляться от глупых фобий. Вначале было нормально. Ритмичная музыка в ушах, по телу еще немного циркулирует алкоголь. Но подойдя ко входу в парк, уже стало не по себе. А чем ближе шагал к неосвещенной части, тем неспокойнее становилось на душе. Переломный момент. Я свернул с аллеи и поперся в самую тьму. Сразу же как будто навалилось что-то. Сердце и виски заколотило. Меня передернуло, и я остановился, учащенно дыша. Паническая атака? Или старею потихоньку? Скоро и отдышка появится. Медленный вдох-выдох. Вроде полегчало. Сейчас район хоть потише стал. Раньше в этом парке часто находили трупы. То маньяк задушит несколько девушек, то с пьяну собутыльник другого пырнет в бок. Последняя шокирующая находка была лет 5 назад, наверное. Нашли 2 полуразложившихся неопознанных тела со следами насильственной смерти. В глубине парка, в заросшей яме. У одного, говорили, вместо лица было обезображенное сожженное пятно, все превращенное в отвратительное месиво, словно облитое кислотой. Без носа, глаз, ушей. Просто уродливый скукоженный овал. Второй постарше был лишен ног. Да так аккуратно и профессионально, что медики качали головами. Никто так и не узнал, кто они. В те годы парк будто притягивал несчастные случаи. Хотя тут и сейчас пропадают люди время от времени. Ладно, хватит вспоминать страшилки. А то у меня остались одни только мысли в голове, что пора звонить в такси, чтобы отвезли 300 метров до дому. Вот смеху-то будет, если действительно закажу машину. Я сделал шаг вперед, и вдруг в наушниках захрипело. Резкие визги на всю громкость долбанули по барабанным перепонкам. Нечленораздельно вскрикнув, я выдернул так испугавшую меня аппаратуру из ушей. «Твою ж мать!» В ушах до сих пор эхом оставался скрежет, похожий на шум, производимый при резке металла. И вроде бы на фоне было еще что-то. Человеческие крики? Нет. Какие крики? Ты слышал всего лишь пару секунд, а уже понапридумывал себе всякого. Вытащил телефон из кармана, чуть не выронив его из непослушных пальцев. Ну да, осталось только расколотить дорогой мобильный об землю. Потыкал по экрану. Не включается. То ли сломался, то ли разрядился. Я и сам не помню, на сколько времени в нем еще оставалось батареи. Вообще супер! Без музыки сразу стало не по себе. До этого она замечательно помогала, отвлекая внимание, а сейчас... Вокруг появились неслышимые раньше звуки. Ветерок треплет листву и кусты, и кажется, что в них кто-то стоит, пристально наблюдая за мной, пытаясь не спугнуть. Ветки шелестят между собой, и их шепот напоминает полумертвую старуху на последнем издыхании. Я не помню, из-за чего мать потащила меня еще совсем мелкого к постели этой трясущейся бабки. Вроде бы какая-то дальняя родственница. Как она поманила меня костлявой рукой и что-то шептала на ухо, неожиданно цепко ухватив за руку и обдавая предсмертным смрадом изо рта. О чем она мне шептала? Что такого рассказывала? Я помнил только, что после этого разговора полчаса хныкал и не отвечал на расспросы взрослых. И довольно долго мучился кошмарами, как она ночью приходит ко мне в трупных пятнах. Изо рта сыпется земля вперемешку с извивающимися червями. Хватает меня визжащего и уволакивает к себе в могилу. «Пришел твой черед, малыш!» Шепчет она, прижимая к своему сгнившему и податливому телу. Хрустят кости, течет вонючая слизь. И я просыпаюсь весь потный с колотящимся сердцем. Да, такое я никогда не забуду. Замечательно. Вместо того, чтобы опрометью нестись по направлению к дому, стою столбом и еще сильнее запугиваю себя, что уже полностью протрезвел. Я заметил, что в этом месте вспоминаются только какие-то плохие события. Либо я чересчур впечатлительный. Черт, та тень впереди рядом с кустом. Что это? Вроде не шевелится. Но чего тогда так неспокойно? Я поежился и, почувствовав холодок страха, пробежавший по спине. Идти назад? Глупо. До дома уже не так много осталось. И подсветить теперь нечем. Сзади вдруг раздался шорох, и что-то скакнуло в кусты, хрустя листьями. Я резко обернулся и чуть не грохнулся, запутавшись в ногах. Сердце бешено заколотилось. «Вот дерьмо!» Из переплетения веток раздалось тихое мяуканье. Фух, просто кот. Кот-обормот. Чуть не рехнулся из-за него от страха. Все, надо идти. А то стою как дебил уже 5 минут, да вспоминаю вещи, от которых продолжать эту ночную прогулку все меньше хочется. Шарканье моих кроссовок нарушило тишину. Может, пробежаться? Так быстрее будет. Ну да, и быстрее грохнусь в темноте через 10 метров. Несколько уверенных шагов, и мозг заметил рядом какое-то пятно. Что за чертовщина? Из кустов на меня смотрело бледное детское лицо. Я заорал и, споткнувшись об корни, больно шлепнулся на землю, судорожно перебирая ногами, чтобы быстрее встать. «Эй, там все в порядке?» Раздался голос со стороны. Невысокая тень выскользнула из кустов и направилась ко мне. Силуэт подошел ближе и закашлялся. «Что с тобой, парень?» «Чего?» Я начал заикаться. Он вытянул вперед руку, и я разглядел лицо мужика, прилично подвыпившего, но пока крепко стоявшего на ногах. «Что вопишь?» Он помог мне подняться. От него несло алкоголем. Хотя от меня, наверное, тоже не фруктовым мылом пахнет. Да увидел хрень какую-то. Я отряхнулся и махнул рукой на ветке. Пригляделся, и кривая улыбка расплылась по лицу. Испугавший меня фигней оказался большой пакет с картинкой ребенка. «Тьфу ты!» — мужик проследил за моим взглядом. «Кто же ее тут так закинул удачно? Я уж думал, что-нибудь приключилось». «Все в порядке». Я был рад хоть какой-то компании, особенно человеческому голосу. Сорвал пакет, решив бросить в ближайшую мусорку. Но мужик заторопился в другую сторону. «Ты не видел никого, пока сюда шел?» — спросил он, переминаясь с ноги на ногу. «Или звуков каких?» «Нет». Я задумался, отрицательно покачал головой, только потом вспомнив, что вполне возможно этого жеста мужчина не увидит. «А что?» «Да друга своего потерял. Отлить пошел и все. Может, где в кусты свалился, хожу вот ищу. А то его жена мне такую взбучку устроит». «Такое я бы услышал». Он сумрачно кивнул и быстро ушел, спотыкаясь. Секунд 10, и силуэт растворился в темноте окончательно. Я опять остался один. Сколько впечатлений за одну ночь, подумать только. Навертел я такие переживания на одном месте. Поскорее бы добраться до дома и посмотреть тупую комедию, чтобы отвлечься от всего. Впереди уже замаячил первый фонарь, показывая, что рядом опять цивилизация. Уют, тепло и люди. Немного не дойдя до подъезда, я заметил торчащую ногу, выглядывающую из разросшего цветника. Вспомнил недавний рассказ пьянчушки и осторожно приблизился. Мало ли, в каком состоянии его друг. «Ты живой?» Ответа не последовало. Легонько пнул. Эффекта ноль. Вздохнул, протянул вперед руки и аккуратно раздвинул заросли. Тыльную сторону ладони что-то больно кольнуло. Но я этого практически не почувствовал, все внимание было на другое. Моему ошарашенному взору предстало тело бородатого мужчины, всего покрытого какой-то прозрачной пленкой. Она постоянно шевелилась, расходясь волнами то с одного, то с другого места. А лицо... Оно было разинуто в крике и будто застыло, как на фотографии. Изо рта с клокочущими звуками вылезала новая субстанция, постепенно все сильнее покрывая его. Но он не шевелился. Лишь закрытые глаза беспрерывно дергались под веками. Пока я разглядывал все это безумие, пленка шустро сползла с ног мужика и полезла на кроссовки, разделяясь на несколько щупалец. «Эта дрянь живая?» Словно в подтверждение моих мыслей кусты зашелестели, и я различил в глубине веток бесформенную тень. На человека совсем не похоже. Что-то затаилось там в ожидании. Я вскочил и, сбросив нахлынувшее оцепенение, помчался к дому. На ходу достал ключи, крича во всю глотку «На помощь!». Вот и дверь. Не успел вовремя затормозить и врезался в нее плечом, зашипел сквозь зубы, но сейчас не время жалеть себя. Быстро перебирая ключи, я кое-как нашел нужный. Замок щелкнул, и я сразу протиснулся в щель, краем глаза уловив движение рядом с домофоном. Дверь защелкнулась, и тотчас с другой стороны раздались царапанье и непонятное бормотание. Я начал звонить всем подряд в квартиры. «Да откройте же хоть кто-то!» За спиной усиливались хриплые возгласы на разные голоса. Из-под двери опять потекла та странная субстанция, извиваясь и цепляясь за стену. Подскочил к лифту, бешено колотя по кнопке вызова. «Давай, давай!» Подъездная дверь, скрипя, медленно открылась. «Но я же закрывал ее!» Лампочка над входом погасла. Меня абсолютно парализовало от страха. Мозг кричал «Беги!», а ноги приклеились к земле. В абсолютной тишине я услышал тихое сопение этого существа. Оно медленно двигалось по лестнице, наслаждаясь моим ужасом. Двери лифта открылись. Я, не глядя, влетел туда и столкнулся об выходившего человека. В нос ударила вонь разложения, пота и застарелых тряпок. Я встретился взглядом с умершей бабкой из детства. «Пришел твой черед, малыш». Один из глаз у нее вытек, и теперь омерзительная белесая капля висела на щеке. На плечи легли костлявые руки, и она притянула меня, кричащего, к себе. Я задергался, запутавшись ногами в одеяле. Весь в поту очнулся у себя в кровати. Недоверчиво ощупал голову. «Живой!» Радостно расхохотался. «Твою-то мать! Это всего лишь сон!» Ничего не было, ни прогулки в парке, ни чудовищ. Доехал до дома на такси, и все в порядке. Я с улыбкой вытер пот со лба и снова завалился на подушку, расслабленно выдыхая. Приснится же такое! Существо оттащило упавшего парня от первого тела. Все прошло быстро. Он и понять ничего не успел, как рухнул, получив укол в руку. Вырубился. И дальнейший его побег уже происходил во сне. С первым было еще проще. Тот попросту валялся недалеко от дома, видимо, перепив. Теперь его можно выбросить. Существу никогда не нравилось поглощать пьяных людей. Совсем не то, что молодые, полные жизни и энергии тела. Во втором тоже оставался алкоголь, но совсем мало, и можно потерпеть. Оно покрыло парня своим коконом, жадно лакомясь последними эманациями страха. Пусть он пока передохнет. Будет в уверенности, что ему просто приснился кошмар. Такая минутка спокойствия окупится вдвойне после. Существо проникло к нему в сон и приняло образ умершей бабки. Нажало на дверной звонок. Сейчас немного утолит свой ментальный холод и утащит парня к себе в нору, где займется им уже по полной. А затем субстанция, которой оно покрывает тела жертв, очень хорошо разлагает эти ходячие куски мяса. Пожалуй, оно начнет с его ног, постепенно поднимаясь все выше и выше. Выжмет из этого бедолаги каждый вопль.